Глава первая. Кристина почувствовала неладное еще до шлагбаума на подъездной дороге к аэропорту. Водитель такси высадил ее на перекрестке, не доезжая до него. Пришлось дальше добираться пешком. Машины на забитой парковке и прилегающей территории не двигались, а возле раздвижных дверей здания выстроились коридором вооруженные полицейские. Не заминировали же его. Сотрудники аэропорта проверяли документы пассажиров еще на улице. Люди гудели, что-то выкрикивали, словно на митинге. Кто на русском, кто на казахском. После предъявления электронного билета местного перевозчика лоукостера Кристину не пустили внутрь. Кажется, такому безжалостному тону обучают всех госслужащих на постсоветском пространстве. Будто за каждое доброе или дополнительное слово их заставят бесплатно отработать штрафной час. Рейсы отменили, все претензии к перевозчику. Следующий, говорит мужчина в синей униформе и жестом руки в воздухе, словно отгоняет надоедливое насекомое, дает понять Кристине, чтобы убиралась в усвояси. «А почему нельзя подождать внутри? Холод ведь собачий. Надолго задержали?» Вклинивается в разговор Кристина из-за спины следующего объекта проверки. «Их совсем отменили. Новости, что ли, не читаете? Обанкротилась авиакомпания». Раздражается сотрудник аэропорта. Он замерз, охрип и сбился со счету, сколько раз за последние дни повторил одну и ту же фразу. Он еще даже не купил на зеленом базаре отборное мясо на бешбармак и подарки маме и жене. И надо же было содрать с людей деньги и слиться перед самым Новым годом. Толпа еще чуть-чуть и озвереет, затопчет меня, а не этих горе-бизнесменов. Потому Алмаз не дает им ни крохи надежды. Пусть сдаются, пусть уходят домой. Домой. Только родной дом Кристины в другой стране, на расстоянии почти 2000 километров. До него лететь целый рабочий день, и даже прямого рейса нет. А то, что было здесь, домом так и не стало. Арендованная комнатка в спальном микрорайоне Алматы. Больше она не потянула. И с той так уверенно попрощалась всего 2 часа назад. Кристина работала полгода, чтобы умотать отсюда. С маминым свадебным платьем в чемодане. Только вчера уволилась. Денег в ее кошельке с грабительскими алматинскими ценами хватит дней на 9 проживания в каком-нибудь примерском хостеле или в посуточно сдаваемой квартире. Хорошие номера здесь стоят не меньше, чем на европейских курортах. В толпе Кристине сказали, что денежки за авиабилет она увидит не скоро, если их вообще вернут. Сколько они их продали? Сколько еще она не сможет улететь? А вдруг месяц? Два? Разве справятся быстро другие авиаперевозчики с такой нагрузкой? На эти вопросы нет моментального точного ответа у обычного пассажира. Горячая линия компании перегружена. Кристина висела на телефоне уже больше 10 минут в ожидании ответа оператора. Тратить последние деньги на жилье и искать временную работу? Или ждать, что случится чудо, кто-то сдаст свой билет, и именно Кристина станет той счастливицей, которая купит его? Попробовать поездом? Конечно. Ей должно хватить на билет. Она не останется в этом городе ни днем больше, а уж тем более не попросится обратно к бывшему работодателю в змеиный контакт-центр. Поездка в Алматы с самого начала была ошибкой. Так она думала на протяжении 178 ночей, вычеркивая каждый день отработки в календаре. В первую же неделю после приема на должность оператора контакт-центра начальник отправил Кристину на 2-дневный учебный курс по холодным звонкам. Как оказалось, по договору за эти ничтожные 2 дня она должна была взамен отдать не меньше 6 месяцев своей жизни либо возместить стоимость обучения при досрочном увольнении. Кристина и так еле-еле сводила концы с концами. Родители пенсионеры и рады были бы помочь. Но Кристине было стыдно перед стариками. Сама ведь заварила эту кашу. Она ничего не рассказывала им про проблемы на работе. Не жаловалась. Все эти месяцы одна пава из контакт-центра, которая сидела в конце рабочего дня в бегуди, во всеуслышание попрекала Кристину за то, что та не справляется со своей работой. Остальные перегружены. Хотя платят им одинаково. Каждый раз, когда клиент обращался по-казахски, Кристине приходилось переводить звонок на коллег. Действительно, оператор контакт-центра должен владеть тремя языками – казахским, русским и английским. Но в месяц увольнялось сотрудников больше, чем успевали найти и обучить людей на замену. Потому и привязывали их хитрым договором и закрывали глаза на частичное несоответствие должностной инструкции. Кристина была исполнительной, неконфликтной, охотно брала дополнительные смены, если кто-то из операторов заболел. Свободно говорила на английском языке, а на крики в курятнике шеф предпочитал закрывать глаза и уши. С поездом Кристину тоже ожидало разочарование. Из-за экстремально низких температур на севере Казахстана временно приостановили железнодорожное сообщение. Поезд из Алматы следует через Петропавловск, в котором сейчас 35 градусов ниже нуля. Кристина набрала номер телефона своей прежней соседки по квартире и, как ее это не смущало, попросилась переночевать, пусть хотя бы и на кухонном полу. Новогодние сани набирали скорость и мчались с горы, сбивая с ног людей, которых хотели забрать с собой, а те, в свою очередь, оказывались рядом на сиденье совсем не с теми попутчиками, кого ожидали увидеть. Так, рядом с Олесей оказалась Кристина, а не жених и мама. Совсем рядом на одном диване. Ох, как близки и понятны были проблемы ее соседки. Ведь она и Руслан пострадали в точности от тех же обстоятельств. Если бы авиакомпания не разорилась, Олеся бы уже завтра обнимала своего любимого мужчину в аэропорту. Но в руках Руслана, как и Кристины, остались лишь бесполезные бумажки. Поэтому Олеся без колебаний согласилась разделить свой диван с Кристиной. Тем более, что настолько суровые морозы редко когда задерживаются дольше, чем на 2 недели в Казахстане. Это временное неудобство. Хозяйка уже забрала ключ от Кристининой прежней комнаты, объявится теперь, если только найдется новый жилец. По крайней мере, на время праздников можно не беспокоиться об этом. Руслан, чтобы загладить вину перед невестой, заказал в тот же вечер через интернет-магазин новогодний букет из веточек голубой ели с натуральными шишками, мандаринами и палочками корицы. В тепле комнаты все ароматы раскрылись и разбудили знакомые с детства ассоциации. Во второй раз за вечер за окном раздаются звуки фейерверков. Кто-то из соседских детей уговорил отца запустить в небо россыпь разноцветных огней, не дожидаясь новогодней ночи. Олеся не настолько альтруист, чтобы все каникулы слушать причитания соседки и бесконечно обновлять страницу с онлайн-расписанием поездов. Провести Новый год ей все же хотелось весело. Потому план под кодовым названием «Юрик дяди дома» не торопилась отменять. Но она и не настолько бездушная, чтобы бросить Кристину одну на празднике. «Ты была в наших горах?» — говорит Олеся, а сама открывает шкаф и уже прикидывает, что одолжит соседке и своей одежды для ночевки в горах. Кристина кивает, хотя в ее представлении побывать в горах — это съездить на высокогорный каток Медео. До или после катания на коньках подняться по 841 ступени лестницы здоровья на селезащитную плотину. Это еще не дикие, восхищающие, пугающие и не прощающие ошибок горы, а лишь их подножья. Сейчас это самое популярное и многолюдное место, куда дойдет даже пятилетка. Причем босиком. Кого там только не встретишь летом. И девиц на шпильках, и мамочек в длинных сарафанах, и с грудными младенцами на руках, мужчин, шлепающих в сланцах, и престарелых аташек с тросточками. Примечание. Аташка. От казахского слова «ата» — дедушка. Но в июле 1973 года плотина спасла Алмату от трагедии, преградила дорогу мощному селю. Переполненные моренные озера опорожнились. Поток набирал обороты и разрушал на своем пути скальные породы. Горные склоны содрогались и грохотали. Толщи сдерживаемой плотиной воды составили 60 метров в высоту. Она грозила перелиться через гребень, потому что водоприемники еще не достроили, вода никуда не уходила. Водолазы сообщили, что водосброс завалило валунами. Гляциологи предсказывали повторный сель. Со всего Советского Союза на помощь прибыли люди, За 6 суток, работая ночь и день в экстремально опасных условиях, сделали то, на что требовалось целых 5 месяцев. Уложили трубы, установили насосы, откачали воду и спасли город. С высоты плотины с одной стороны можно увидеть Алматы, с другой — кабинки гондольной дороги, проплывающей по воздуху в сторону горнолыжного курорта Шимбулак и дальше до Талгарского перевала. Когда девчонки варили на кухне глинтвейн, в дверь снова постучал курьер и занес тяжелую плетеную корзину из дорогого магазина импортных продуктовых товаров. Олеся с Русланом по традиции ходили туда только раз в год, 30 декабря. Но зато парень позволял ей выбирать все, что душа пожелает. В корзине девчонки обнаружили брусочки немецкого марципана в шоколаде, коробочку бельгийских трюфелей, круглую жестяную банку, иллюстрированную винтажной рождественской картинкой, а в ней ассорти рассыпчатого печенья, мармелад в виде розово-белых сердечек, шоколадные монетки в золотых обертках, фундук, орехи, пекан и разноцветные драже в целлофановых кулечках, 5 елочных шариков, в каждом из которых горсть конфет, английский чай и французские джемы с красно-белыми клетчатыми крышечками. Как же ей с ним повезло. А ведь он как и Азамат, казах. Не без зависти подумала Кристина. Кристине тоже повезло. Повезло все узнать и увидеть до свадьбы, а не после. В чемодане так и лежит мамино свадебное платье, которое приехало в Алматы вместе с тогда еще счастливой, мечтательной Кристиной и ее женихом Азаматом. Оно так и не пригодилось.